Вот тут я тебя и оставлю. Или лучше посажу тебя на верхушку сосны. Вон туда, повыше. Над кручей, над потоком. Когти у меня цепкие, легко взберусь. Вот так, вот так, вот так. И твоим же поясом тебя привяжу. Что ты сделал? Ага. Спасите хоть кто-нибудь! Птицы, я боюсь, помогите! Никто тебе теперь не поможет! Теперь можешь плакать, сколько вздумается! А я к тебе в дом побегу! Все хорошо! Хорошо получилось! Ой, какой я молодец! Какой я молодец! Перехитрил девчонку! Ну вот и прибежал. А теперь я повяжу голову платочком, как это делает у Рико-Химико. Ой, как красиво! Да, я так похож на Урико-Химико, но никто не отличит. Теперь я сяду за ткацкий станок и начну ткать. Громче, громче пой, мой станок! Что-то немного не так он поет. Да-да-батан, да-да-батан, дочарай, потирай. Да-да-батан, да-да-батан, дочарай, потирай. Ну, вот и дом наш. И трудная дорога позади. Подожди, подожди. А ну-ка послушай, как стучит ткацкий станок. Да-да-батан, да-да-батан. Дотирай, батирай, будто камни спотыкается. Да, словно разладился. Почему бы это? Не случилось ли чего? Тук-тук-тук, открой нам дверь, Урико-Химико. А гостинцы принесли? Ой, что-то охрипла наша девочка. Да. Не простудилась ли? Что такое? Но тут Аманадзяку распахнул дверь настежь. Видит, стоят перед ним старики, смотрят на него во все глаза, рты раскрыли. Вдруг старик затопал ногами, замахал руками, и в это же время петух закричал. Испугался Аманадзяку, что это старик петушиным голосом кричит, и сам того не желая захлопал себя по бокам. Старуха всплеснула руками, слова сказать не может, а ворона на сосне. Еще больше испугался Аманадзяку. Что такое? Старуха кричит, как ворона. От страха сам завопил громче прежнего. Старики от неожиданности точно онемели. Потом схватила старуха метлу, а старик бамбуковый шест, и погнали Аманадзяку. Бросился Аманадзяку бежать, а птицы налетают на него сверху, клюют, бьют крыльями. Вор, вор! Пирара, пирара, уходи со двора! Уходи далеко! Вы что, все на одного? Никогда! Ну вот и прогнали, страшилище. Прогнали. А где же наша Урико-Химико? Где она? Ох, не зря у нас в доме оказался Аманадзяку. Чует мое сердце беду. Жива ли она? Жива. Украли. Вон, куда ее унесли? Мимо колодца несли. Ты слышишь, что птицы кричат? Пойдем за петухом. Сюда! рощу несли девочку. Коршун полетел над горой. Вокруг дерева летает. Вижу. Пироро, Пироро, она здесь, здесь. Да, туда, хитро. Куда, куда? Сюда, сюда. И петух нас ведет к тому дереву. Вижу.